Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 412. Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. Первая книга Царств, 17 глава, 37 стих. Это не обетование, если будем судить о нем только по словам. Однако по смыслу оно подлинно является таковым, так как Господь усилил это слово, оправдав его. Муж веры пришел к выводу на основании прежде пережитых избавлений, что во всякой новой опасности он непременно удостоится помощи Божией. В Иисусе все обетования Божии «да» и «аминь», и это во славу Божию через нас. А потому Господь повторит свои прежние действия по отношению к своим верующим. Итак, приди, вспомним прежние милости Господа. Прежде мы не могли бы даже надеяться, что спасемся собственными силами. Но вот Господь спас нас. Не продолжает ли Он спасать нас и теперь? Мы уверены, что Он непременно будет спасать нас. Вот поэтому и поспешим сразиться со всеми врагами Божиими. Господь с нами. Он и сейчас с нами. Он ведь сказал: «Не оставлю тебя, не покину». Почему же тогда мы трепещем? Неужели все минувшее – просто сон? Вспомните мертвого льва и медведя. Кто же этот филистимлянин? Конечно, он не всецело тот же, он не лев и не медведь. Но вот Бог все тот же, и наше спасение – это дело Его чести как в одном, так и во втором случае. Он спасает нас от диких хищников не для того, чтобы великан-филистимлянин мог погубить нас, а потому ободримся.